По улицам носились людские толпы. Большинство горожан гонялись за тележками. А большинство тележек были нагружены тем, чем обычно нагружают тележки – дровами, детьми и всевозможными покупками. Правда, теперь тележки не пытались запутать следы или как-то ускользнуть от погони. Они слепо двигались в одном направлении. Тележку можно было остановить, только перевернув ее вверх крутящимися колесами. Волшебники заметили группу энтузиастов, пытавшихся разбить тележки, однако все усилия были бесполезны. Странные тележки гнулись, но не ломались, и постоянно предпринимали героические попытки убежать даже на одном колесе. «Посмотрите-ка на эту!» – воскликнул арк-канцлер. «Там лежит мое белье, то самое, которое я отдал в стирку. Вот ведь расстройство ерундовое!» Он пробился сквозь толпу и ткнул посохом в колеса тележки, останавливая воровку. «Эти граждане путаются под ногами и не дают толком прицелиться», – пожаловался декан. «Да их здесь сотни, тысячи!» – воскликнул профессор современного руносложения. «Они носятся повсюду, как самые настоящие дурностаи! А ну-ка, пошла прочь ты, телега!» Дурностай – это небольшой черно-белый зверек, обитающий высоко во Вцепикских горах и ведущий свой род от леммингов, которые, как это хорошо известно, имеют глупую привычку периодически сбрасываться в ущелье и тонуть в морях. Дурностаи тоже этим занимались. Однако все дело в том, что размножаются мертвые животные крайне отвратительно, поэтому годы шли, и все больше становилось дурностаев, являющихся прямыми потомками тех грызунов, которые, подойдя к краю обрыва, пищали на своем дурностайском языке нечто вроде «Слушайте, оставьте эти игры солдатам». Современные грызуны не спеша спускаются с обрывов и строят маленькие лодочки, чтобы преодолевать водное пространство. Когда же в дурностайском экстазе они вылетают на берег моря, то некоторое время сидят там, избегая смотреть друг другу в глаза, а потом тихонько разбредаются по домам, давая обещание никогда больше не поддаваться стадному чувству. Он замахнулся на назойливую тележку посохом. Сражающиеся с ними люди либо сами выбывали из борьбы, либо попадали под вихляющие колеса. Вскоре тележкам уже никто не препятствовал. Только волшебники продолжали орать друг на друга и атаковать серебристую стаю своими посохами. Дело было вовсе не в том, что магия не срабатывала. Срабатывала, да еще как. Точно посланная шаровая молния превращала тележку в 1000 проволочных головоломок. Но к чему это приводило? Буквально через мгновение на место павшей подруги становились две других. Декан с тележками не церемонился, плавил направо и налево. «Он вошел во вкус», — заметил главный философ, переворачивая вместе с казначеем очередную тележку. «По-моему, с этим своим «йо» он немножко перебарщивает», — заметил казначей. Сам декан уже не помнил, когда испытывал большее счастье. Целых 60 лет он неукоснительно следовал магическому кодексу и сейчас веселился как никогда в жизни. Он даже не подозревал, что в его душе где-то глубоко-глубоко всегда жило заветное желание превращать что-нибудь в брызги. Языки пламени так и летели из его посоха. Декана окружали рукоятки, мотки перекрученной проволоки и трогательно вращающиеся колесики. Нахлынула вторая волна тележек и попыталась проехать поверх тех своих товарок, что вели бой с волшебниками. Ничего не получилось, но попытка была предпринята вновь. Причем попытка отчаянная, потому что вторую волну уже поджимала третья. Правда, слово «попытка» здесь не очень подходит. Оно подразумевает под собой некоторое осознанное усилие, некоторую возможность существования состояния непредпринимания попытки. Но что-то в непрекращающемся движении тележек, в их накатывании друг на друга говорило о том, что тележкам предоставлен ровно такой же выбор, как и скатывающийся с горы воде. «Йо!» – заорал декан. Сырая магия ударила в гущу корзинок. Во все стороны брызнули колесики. «Попробуйте-ка настоящего волшебства, пога!» – начал было декан. «Не ругаться! Только не ругаться!» – попытался перекричать шум чудакулли, одновременно пытаясь прихлопнуть кружившую над шляпой мерзкую тварь. «Эти слова могут превратиться во что угодно!» «Ерунда, ерундовая!» – взревел декан. «Ничего не получается!» – сказал главный философ. С таким же успехом мы можем попытаться сдержать море. Предлагаю вернуться в университет и поискать там по-настоящему сильные заклинания». «Хорошая идея», — согласился Чудакулли и посмотрел на приближающуюся стену изогнутой проволоки. «Только как мы туда вернемся?» «Йоу, нет проблем!» — заорал декан и снова навел свой посох на тележке. Раздался тихий звук, который можно было бы записать как «пф-ф-ф-т». С посоха сорвалась слабенькая искра и упала на булыжники мостовой. Ветром с Думс в ярости захлопнул очередную книгу. Библиотекарь вздрогнул, словно от боли. «Ничего. Вулканы, приливные волны, гнев богов, коварные волшебники. Я не хочу знать, каким образом были убиты эти города. Я пытаюсь понять, как они дошли до того, что вдруг...» Библиотекарь аккуратно выложил на стол для чтения очередную стопку книг. Еще одним плюсом быть мертвым, как узнал Сдумс, была неожиданно проявившаяся способность к языкам. Он мог чувствовать слова, не зная их действительного значения. Как оказалось, переход в мертвое состояние вовсе не похож на погружение в сон. Скорее, он похож на пробуждение. Он посмотрел в другой конец библиотеки, где Волкову бинтовали лапу. «Библиотекарь?» – тихо позвал он. «Ук?» «Ты в свое время сменил вид. Как бы ты поступил, это я просто так спрашиваю, интереса ради, если бы встретил двоих, в общем, один из них волк, который каждое полнолуние превращается в человека?»